Хула на святыню или помыслы плотской нечистоты есть дьявол. Когда этот смрад из адской бездны будет беспокоить и душить тебя, тогда только убедись, только верь сердечно, что это дьявольское дело, и от тебя отстанет эта грязь. Господь да просветит и утвердит.